на такую красоту рука поднялась!» — шепчет Захаров. Он сидит на корточках рядом со мной, посвечивая фонарем. Отставив в сторону Инессу, мы рассматриваем возвращение Дианы с охоты. Даже при этом скупом, колеблющемся свете картина сверкает, как радуга после дождя, вобравшая в себя по капельке все краски мира. Алый плащ Дианы и золото ее волос, схваченных жемчужной перевязью, мускулистые, дубленные солнцем тела сатиров, окровавлены перья добычи, добытой богиней-охотницей, седоватая шерсть зайца, влажный нос принюхивающейся собаки, блеск ее глаз. Все это написано такой щедрой кистью, что просто дух захватывает. Нет, это не Рембрандт с его глубиной, с его болью душевной и не горящий жарким затаенным огнем Рибера. Это Петер Пауль Рубенс, счастливец Рубенс. Вот о таких должно быть и пословица сложена: родился в рубашке. В самом деле, кого еще так ласкала и оберегала судьба? Безоблачная юность, годы учения в Антверпене, затем поездка в Италию, Венеция, Мантуя, Генуя, Рим. 24 лет от роду он уже придворный художник мантуанского герцога Винченцо Гонзага. В родных Нидерландах бушует война, а он в это время постигает тонкости палитры Тициана, оттачивает свой ум в неторопливых диспутах с гуманистами Мантуи. Его возвращение в Антверпен совпадает с началом 12-летнего перемирия между Испанией и северными провинциями. Через год он придворный художник правителей Нидерландов, испанских наместников Изабеллы и Альберта. Он женится на красавице Изабелле Брандт, дочери одного из почтеннейших граждан Антверпена. Заново отстроив по собственным рисункам купленный им дом на тихой улочке Варш, он превращает его в великолепное итальянское палаццо и ведет в нем жизнь блестящую и деятельную. Примечание. Этот дом был приобретен недавно городскими властями Антверпена у его нынешних владельцев и тщательно восстановлен по сохранившимся собственноручным рисункам Рубенса. Внутренний сад с причудливыми скульптурами и пышными цветниками, жилые комнаты, утварь, книги, просторная светлая мастерская. Все здесь так и дышит рубенсовским жизнелюбием. Все выглядит так, будто Рубенс вот-вот вернется, и снова зазвучат оживленные голоса его семьи и многочисленных друзей, в кругу которых он так охотно проводил свой досуг. Памятник Рубенсу, величественная статуя, стоит в Антверпене перед собором, где находятся две алтарные картины, написанные Рубенсом по возвращении на родину из Италии и принесшие ему первую славу. Конец примечания. Его друзья – образованнейшие люди своего времени, историки, филологи, книгоиздатели, меценаты. Он поддерживает обширную переписку с известными покровителями наук и искусств в Нидерландах и Франции. Он успевает интересоваться трудами итальянского математика и врача Кардано, письмами французского поэта Гес де Бальзака, книгами голландского юриста Гуго Гроциуса. Более того, он проявляет незаурядные дипломатические способности. Как посол Изабеллы и Альберта, он многократно ездит в Мадрид, Лондон, Париж. Никто иной, как Петер Пауль Рубенс, готовит мирный договор 1630 года между Испанией и союзницей Голландии, Англии. И наряду со всем этим картины, картины, картины. Рубенс не из тех, кому признание приходит слишком поздно. Он сам творец и свидетель своей славы, разнесшийся вместе с его полотнами по многим странам мира. Его называют королем живописцев и живописцем королей. Не только Изабелла и Альберт, но и французская королева Мария Медичи прибегает к его услугам. Он пишет пышную историю ее царствования, запечатленную в 21 картине. Алтарные триптихи для нарядных католических церквей, мифологические и евангельские сцены, семейные портреты, зрелища легендарных сражений, пейзажи, картины борьбы людей с дикими хищниками, бурно-веселые сельские праздники. Легко ли перечислить все, что вышло из-под этой сказочно-плодовитой кисти? Около 3000 картин и этюдов, не считая бесчисленных гравюр, рисунков, набросков. Вот цифра, перед которой останавливаешься в изумлении. Счастливая, полнокровная, деятельная жизнь Рубенса, как в зеркале, отражена в каждой его картине. Все, к чему прикасалась его кисть, расцветало, наливалось буйными соками. Его краснощекие Мадонны лишены каких бы то ни было признаков церковной святости. Его апостолы — это попросту завидно здоровые старики-фламандцы. А героини античных мифов все кряду похожи на упитанных антверпенских красавиц, любящих вкусно поесть и волю повеселиться. Его Христос — это атлет с отлично развитой мускулатурой. Золотые переливы волос Магдалины, право же, интересуют Рубенса гораздо больше, чем все ее душевные порывы. Нет, это не Рембрандт, торжественный и печальный, с его глубиной и проникновенностью, с его беспощадной суровой правдой. Но в виде рубенсовская песня «Здоровье и радости» нужна людям. Вот уже четвертое столетие она звучит с неслабевающей полнозвучностью и чистотой. Поколения художников учились и будут учиться у Рубенса любить жизнь во всем бесконечном богатстве ее красок. Поколения людей восхищались и будут восхищаться творениями Рубенса, угадывая в его картинах лицо вольнолюбивой Фландрии, страны веселых и храбрых Гёзов, страны Уллиншпигеля и Ламы Гудзака. «Товарищ лейтенант!» просовывается в вагон Кузнецов. От возбуждения он заикается сильнее обычного. Пилотка его съехала на бок, а марлевая повязка припорошена пылью. «Поглядите, что там за вагоном!»